По вознесении Господа Иисуса Христа к Отцу Небесному, ученики, пришед в Иерусалим, взошли в горницу и единодушно пребывали там в молитве и молении. В прошлой беседе мы кратко познакомились с каждым учеником, присутствующим в упомянутой горнице. Но автор «Деяния святых апостолов» упоминает еще о некоторых личностях, принимающих участие в этом служении. Читаем из «Деяний апостолов», 1 глава, 14 стих. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его». О братьях Господа упоминают евангелисты. Так Марк 6:3 упоминает их имена: Иаков, Иосия, Иуда и Симон, а также добавляет о сестрах Господа. Три теории отвечают на вопрос, кто были братья Господни. Епифаний, епископ, 315-403 годы, утверждал, что упомянутые братья Господни были детьми Иосифа от первой жены, которая называлась Соломия и была из колена Иудина. Правда, и это нужно отметить, что Иероним и Ориген писали, что утверждения Епифания основаны не на новозаветном, а на апокрифических сказаниях Протоевангелие 9.2, истории Иосифа Плотника. Эту теорию усвоили православные. Августин 354-439 годы удерживал трактат Иеронима о преснодевстве Марии, где сказано, что эти братья были двоюродными братьями Христа, то есть детьми сестры матери его. Но Хилвидий, живший в Риме в IV веке, основываясь на Евангелии и труды Тертуллиана и Викторина, утверждал, что братья Господа были детьми Иосифа и Марии, и эта теория считается более обоснованной. Ведь слово «первенец», как сказано о Христе, Матфея 1:25, говорит о первом или старшем сыне. В Псалме 68:9-10 находим слова, принадлежащие Христу. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословие злословящих тебя падают на меня». Итак, в группе ожидающих обетования Господа были и названные братья Господа, которые не так давно не веровали в Него как Мессию, Иоанна 7:5, а теперь были уже в числе верующих. Упоминается здесь еще одна личность, которую мы не можем обойти молчанием, а именно о Марии, матери Иисуса, которая присутствовала здесь с некоторыми женами. Именно здесь в последний раз упоминается имя матери Господа Иисуса Христа. Но христианское предание повествует о многих событиях из последующей ее жизни. Конечно, это только предание. Это предание говорит о служении Марии, о преследовании ее иудеями, о посещении ее Лазаря, проживающего на острове Кипре, о том, что она была превозвещена архангелом Гавриилом, о ее смерти и о ее кончине, и о том, что она прожила на земле 59 лет. Одно из событий, имевшее место перед сошествием Духа Святого на апостолов, было избрание Матфея апостолом на место Иуды Искариота. Об этом случае говорит нам автор «Деяния святых апостолов» в 1 главе с 15 по 26 стих. Обратим внимание на некоторые факты, связанные с этим событием. Падение Иуды было не случайным. Среди 120 собравшихся Апостол Петр сказал: «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричастен нам и получил жребий служения сего». Стих 16 и 17. Здесь апостол Петр говорит о непреложности Слова Божьего, ссылаясь на Псалом 68, 26 и 108, 8. В обоих псалмах изображается невинно страждущий от врагов своих праведник. Кто бы ни был этот страждущий, сам ли Давид, как прообраз Мессии, или другое лицо, во всяком случае псалмы эти имеют типологически прообразовательное значение, и во всей полноте изображаемо в них исполнилось в лице и обстоятельствах невинного страждущего Мессии. На что особенно обращает внимание апостол Петр? Это на то, что никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1:21. Давид был пророк, Деяния апостолов 2:30, и поэтому все сказанное через него Богом должно было исполниться. А если так, значит ли это, что необходимость исполнения уничтожает свободу действий человека? Был ли Иуда только несчастной жертвой исполнения пророчеств? Конечно, нет. Истинный характер Иуды показан в речи апостола Петра весьма ясно. Говоря о Иуде, Петр подчеркнул о том, что Иуда приобрел землю неправедной мздою. Стих 18. За какие деньги? Слова «неправедной мздой» говорят, что не за трудовые гроши. Тенденция Иуды к деньгам была подчеркнута евангелистом Иоанном. 12.1.6. Изучая внимательно Слово Божье, можно заметить, что Господь несколько раз старался увести Иуду от его злого намерения, то есть давал возможность к покаянию. Читайте случай в Евангелиях от Марка 9.34-48, Иоанна 13 глава и также Иоанна 18 глава. Иуда впал в стадию ожесточения, и над ним исполнилось древнее изречение: «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Притчи 29.1. Иуда по своей воле избрал этот путь. Таким образом, необходимость исполнения пророчества не уничтожает свободного самоопределения человека, так как само предопределение, выражающееся в пророчестве, основывается на божественном предведении дел свободы человека. К Римлянам 9.18. В связи с пророчеством о Иуде вытекает еще одна истина: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да приимет другой». Стих 20. Запустение двора есть символ гнева Божия на обитавших там. Исаии 34, 10, 15. А это значит, что свободное место, оставленное Иудой, должно быть замещено достойным, а виновный извергается из среды апостолов на суд правды Бога. И как отмечает апостол Петр, личность, достойная занять место Иуды, должна была быть свидетелем-очевидцем всей деятельности Господа, начиная от крещения Иоаннова до вознесения Христа. Стих 21-22. «И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, стих 23. Оба неизвестные в евангельской истории. После молитвы, стих 24, бросили о них жребий, стих 26. Определение по жребию использовалось с ветхозаветных времен, 1 Паралипоменон 24.5. И в решении дел по жребию видели действие самого Бога, Левит 16.8, Иисуса Навина 14.2. И далее сказано: «В полу бросается жребий, но все решение его от Бога». Притчи 16.33. И как говорится дальше: «И выпал жребий Матфею, и он сопричастен к 11 апостолам». О служении Матфея в Деяниях святых апостолов имеются лишь косвенные данные. Деяния святых апостолов, 2 глава, 14 стих, 6 глава, с 1 по 2 стих, 8 глава, 1 стих, 15 глава, с 22 по 23 стих. Очень скудны сведения о нем у историков. Так Ипполит, 160-235 годы, о жизни и смерти апостолов говорит следующее. И Матфей, который был одним из 70 и сопричастен к 11 апостолам, проповедовал в Иерусалиме и почил, и погребен там.